Эй, циклоп отечественного разлива, ты еще одну специализацию, помимо чистой боевки, получать ведь собираешься? Свиридов отвлекся от созерцания схватки и кинул в Олега какой-то щепкой, чтобы привлечь внимание. Или дотянешь свои боевые возможности до необходимого минимума и свалишь в действующую армию, надеясь плотно осесть при каком-нибудь госпитале. Медлительные и бестолковые на вид действия витязей оказались лишь ловушкой, призванной усыпить бдительность летунов. Все три элитных солдата сделали абсолютно одинаковые жесты левой рукой, и к парочке слишком близко стоящих аэронавтов устремились огненные шары. Моряки воздушного флота попытались просто улететь с траектории боевого заклинания, но один из фаерболов как раз на такой случай шел выше других. Вспыхнувшие облако плазмы, получившиеся по форме немного похожим на усеченный конус, начинающие аэронавты покинули уже в сильно подкопченном состоянии. Стандартный плоскостной щит не спас их от объемной атаки. Запас силы в левитационных артефактах быстро истощился, и дезориентированная ударной волной и ожогами парочка мгновенно стала добычей совершивших марш-бросок в их сторону витязей. Даже то, что оставшиеся четыре летуна атаковали их с тыла, в том числе и при помощи созданных одним из них шаровых молний, ничуть не замедлило поступи тяжелых кавалеристов. Думаю о чем-нибудь, связанном с механикой. Возможно, попытаюсь изучить направление 2 или 3, кивнул парень, всегда готовый услышать дельный совет, или получить помощь. В конце-то концов, свой первый зачет он благодаря наставнику должен был сдавать по облегченной программе. И никто не виноват, что именно этот момент Австро-Венгрия выбрала, чтобы начать войну. Какой из меня боевик, вы и сами знаете. Ну и зачем пытаться совместить варенье с дегтем? Стрелка из тебя можно средненького натаскать, задумчиво покачал головой боевой маг, взирая на то, как один из аэронавтов с опасно близкой дистанции всаживает пулю за пулей в голову ближайшего витязя. Элитный кавалерист зашатался и осел на одно колено. Видимо, его толстый шлем все же не полностью поглощал подобные удары. Но тут оба его партнера слитным движением метнули в летуна свои мечи и попали. К тому же отнюдь не рукоятками. На пяток секунд все движение на арене замерло, а потом маги-медики оперативно утащили раненого в свой закуток. Один палаш из него вынули сразу, а вот второй так и остался своим острием слегка торчать из спины. Хорошим с твоей культяпкой и ограниченным обзором стать невозможно физически. В оружейнике метишь, можешь даже не соваться. Там столько человек на место, что без очень хорошей взятки ничего тебе не светит. Уполовинившиеся в своем составе аэронавты прекратили стрелять. У них просто кончился носимый с собой боезапас. Да и левитационные артефакты, похоже, исчерпали свои силы. Теперь двое из них взялись за руки и старательно расчерчивали воздух перед собой какими-то рунами, а третий самоубийственным броском выигрывал им время. Он, подобно обезьяне, карабкался на пострадавшего от многократных попаданий в шлем витязя, одновременно нанося удары палашом по забралу. Потерявшие холодное оружие кавалеристы пытались сбить нахального аэронавта прикладами, но получалось у них не очень. Уже пошатывающийся кавалерист рухнул, получив очередной удар по темечку, лицом вниз. Так его и унесли целители, вместе с изрядно придавленным воздухоплавателем. Ну, немного денег у меня есть. Олег прикинул свой баланс. На последнем имелось аж 5 полновесных золотых рублей. Сумма достаточная, чтобы купить себе лошадь, корову или хорошенько потасканный образец автоматического оружия. Тратить выделяемые средства аккуратно относившемуся к одежде юноше оказалось просто некуда. Еды в столовой ему почти хватало, а к азартным играм или веселым гулянкам Олег в настоящий момент склонен не был. Ну не на Анжелину же в самом-то деле, ему оставалось спускать кровно заработанное. Отчаявшийся добиться от нее хотя бы поцелуя, юноша старался игнорировать обладающую крайне странной логикой девицу. Не дарить ей подарков, не общаться и надеяться, что она в конце концов перестанет считать его своим парнем. Но я вообще-то хотел попробовать свои силы на поприще водителя тяжелого голема. Громадный человекоподобный шагающий робот. Олег сильно подозревал, что закинувший его сюда демон просто не знает, сколько на земле есть людей, способных за такое отдать душу. А уж если выяснится, что можно использовать еще и не свою. К некоторому сожалению парня, он в их число не входил, иначе бы мог получать от новой армейской жизни куда больше удовольствия. Однако оградить себя от опасности внешней среды танковой броней с магомеханическим приводом молодому боевому магу виделось крайне разумным поступком. Туда, можно, спокойно кивнул Свиридов. «Но не рекомендую. Уж лучше запишись на продвинутое фехтование или прилюдно сорви трусы с кого-нибудь из наших преподавательниц темной магии. Тогда умрешь быстрее и не так больно». Закончившие свое заклинание аэронавты вынесли второго витязя облаком непонятного тумана, окутавшего бронированную фигуру и буквально прогрызшего себе путь в недра доспехов. Спустя пару секунд после атаки кавалерист сорвал с себя шлем и, упав на колени, зашелся в кровавом кашле. Молодой мужчина лет 20, скрывавшийся под твердой оболочкой, с каждой секундой синел и задыхался, не переставая извергать настоящий фонтан темной жидкости. Буквально материализовавшиеся рядом целители мгновенно лишили его сознания и, кряхтя от натуги, потащили в свое логово. Последний витязь посмотрел на изможденных магической атакой летунов, цепляющихся друг за друга, чтобы не упасть. Демонстративно размял закованные в сталь кулаки и пошел нести возмездие во имя славного имени элитной кавалерии Российской империи. «Почему?» – насторожился Олег, понявший, что он чего-то об этом мире не знает. «Опять ты, сосунок, не был на фронте и не видел, как из этих самоходных стальных гробов вычерпывают то, что осталось от водителей». Свиридов оскалился так, что Олегу очень захотелось наслать на него реактивный кариес. К их обоюдному счастью целительских проклятий юноша еще не изучал. «Как думаешь, откуда у нас в училище столько машин самого разного вида и возраста? Остались от всяческих конфликтов. Тяжелые големы возвышаются на поля боя утесами, и мимо них промахиваются лишь очень криворукие стрелки. Но на них же есть броня». Не очень уверенно попробовал возразить магу-наставнику Олег. «Имеется. И она толстая, как задница у дородной купчихи», согласно кивнул Свиридов. «Шкет, а давай проведем эксперимент, дадим тебе щит, большой и хороший, а после попросим первых встречных поразить того, кто за ним прячется, который по счету сумеет его пробить или обойти, пятый, десятый, не суть важно, ведь тех, кто захочет ударить в такую мишень, будет человек 100». Следующая схватка вышла очень невразумительной и короткой, больше похожей на собачью свару. На пятерых витязей выпустили 7 артиллеристов. Последних легко можно было узнать по туго обтянутым резиной гидравлическим усилителем рук и ног, скрепленных с толстенной спинной плитой. В этом мире миниатюрные подъемные краны и трактора знали, но таскать туда-сюда орудия и боеприпасы предпочитали все-таки руками. К сожалению, всех вояк всего мира, высокой ловкости и скорости движений существующие ныне модели экзоскелетов не давали, а потому на поля боя чрезвычайно сильный воин с механическими мускулами никак не мог заменить простого пехотинца с винтовкой. Две группы закованных в железо людей столкнулись на арене. Лязг, от которого хотелось заткнуть уши, заметался в замкнутом пространстве. Палаши ломали и заклинивали сложные механизмы, упрятать которые в броню конструкторы посчитали нецелесообразным. Грубые стальные перчатки, внутри которых 3/4 места отводилось гидроусилителем, вырывали элементы доспехов из креплений с мясом. По итогам рукопашной, в которой обе стороны показали себя достойно, медики забрали к себе всех, но технически победили все же витязи. Если их противники оказались условно убиты, то парочка элитных тяжелых кавалеристов отделалась всего-то переломами рук или ног. «БРР, что-то они жестковаты сегодня», — потер шею пухлой ладонью Стефан, от которого сбежала разобидевшаяся на что-то подружка. «А мы почему командное взаимодействие почти не отрабатывали? Оно бы нам в ближайшем будущем сильно пригодилось. Расслабься, комок сала». Свиридов решительно сегодня находился в особо дурном настроении даже по его собственным меркам. «У молокососов вроде вас схватки будут происходить индивидуально и не настолько круто. Это готовящихся к отправке на фронт витязей, а также выпускников иных специальностей заранее настраивают выложиться на полную, чтобы потом они могли здраво оценивать противников и свои силы. Не понимаю, как только бухгалтерия справляется с документами, если все кадеты учатся произвольный срок и имеют график свободного посещения, изредка прерываемый обязательными зачетами», вздохнул Олег, пытаясь получше присмотреться к обмундированию витязей. Оказываться избитым до состояния котлеты парню не хотелось, хотя именно этого все от него и ждали. Однако юноша считал, что уже достаточно влился в реалии своей новой жизни и теперь ему можно перестать сливаться с толпой. Больше нет особой угрозы случайно и по недоразумению где-нибудь сильно накосячить, привлекая к себе внимание инквизиторов, демонологов, спецслужб, да и вообще любых личностей, которым может быть интересен житель иного мира. Пусть они где-нибудь и дальше занимаются своими делами, не утруждая себя промывкой мозгов и препарированием занятного экземпляра в его лице. Адский ведь, наверное, труд отслеживать каждого ведьмака. Да не особо, пожал плечами Свиридов. Призраки монахов, приставленных к этой работе раньше, чем монастырь большей частью преобразовали в училище, еще никому не жаловались. Хотя говорить умеют, сам слышал. Новый раунд показательных схваток прошел без участия витязей, и был чисто женским. Выпущенная на арену команда из десятка ведьм-алхимиков столкнулась с заранее взявшейся за руки толпой связисток. Уделяющие много внимания астральной магии девушки взглядом сходу вырубили половину вражеской команды. Правда, у двоих атакующих из-за такого блицкрига из носа кровь фонтаном потекла, а потом специалисты по слушанию эфира попали под плотный фиолетовый туман, выпущенный мастерицами волшебной химии из пробирок. Облако скрыло ладные фигурки, и тотчас из него послышались вопли чистой и незамутненной ярости, а следом за ними из плотной пелены полезли и полуобнаженные фурии, с которых при каждом движении слетала расползающаяся по швам униформа. Пылающие от стыда и гнева девицы набросились на обидчиц с кулаками и легкими шпагами наголо. К большому сожалению сидящих на трибунах мужчин, связистки так и не смогли отобрать у алхимиков растворяющие одежду газ и поразить изобретательных ведьмочек их же оружием. Показуха и жульничество. Пренебрежительный тон у Свиридова не получился. Впрочем, Олег этот факт заметил лишь краем глаза. Парень остро сожалел об отсутствии у себя фотоаппарата, и о том, что на арене нет разлитого масла, было бы очень к месту. Туман нудиста очень сложное зелье, курсанткам такого не сварить. Да, надо бы узнать, кто у них наставница, и послать ей цветы, что ли, и шампанского, поддержал его маг-наставник другой команды ведьмаков, сидящий ярусом ниже. Компоненты для этой дряни, которая изначально предполагалось растворять комплекты химзащиты вражеских солдат во Вторую мировую, ой какие недешевые, дык это. Святослав благовоспитанно пытался отвести в сторону глаза от интригующего зрелища, но глаза у простого парня косили так, что почти выпрыгивали из орбит. Жаль, что нынче на карте мира нет ни одного государства амазонок, вот против их армии его бы применить. Ты откуда про них вообще знаешь? Пенсиволапый, Свиридов от изумления даже оторвал взгляд от арены, на которой схватка окончательно переросла в базарную драку с вырванными прядями волос и следами вражеского маникюра на щеках. Ну, дык это, смутился Святослав, читал в учебниках о таком явлении, как государство воинствующих феминисток, точно нет ни слова, слишком уж давно оно существовало, задумался маг-наставник. Где же девицы с тягой к оружию и голым сиськам еще могут встречаться-то? Слышь, дык полный, колись, в каком разделе библиотеки заначка лубочных журналов с неприличными картинками запрятана, а не то Чернобурову сдам, он их уже четвертый год ищет. Дык это, растерялся Святослав, зачем, он же того этого, и от венерических заболеваний лечит, че там может быть такого, че он еще вообще не видел. Женскую драку разлили водой. В роли брандспойта выступил кто-то из старших магов училища, дежурящий на полигоне в роли бригады МЧС. Мокрые, не очень одетые и злые ведьмочки покидали поля боя под бурный свист и овации. Кто-то требовал повторить номер на бис, однако оказался нагло проигнорирован. После женской драки остались настоящие груды мусора, прежде бывшие униформой. Поскольку дворников в штате училища не оказалось, их пришлось собирать воедино миниатюрным смерчем. Понятное дело, это заняло какое-то время. Когда относительный порядок оказался восстановлен, устроители схваток посмотрели на часы и объявили для выпускников схватку необычного формата. Все против всех. Чего? Они с дуба рухнули. У Свиридова полезли глаза на лоб, когда на арену стала выходить толпа человек в 40. Забыли, что в прошлый раз было, когда такое побоище началось. Троих пришлось реанимировать, а одного отпевать. Маг-наставник унесся вдаль по трибунам, не обращая внимания на негодующие выкрики тех, через кого он перепрыгивал. Тем временем вышедшие на арену молодые боевые маги недоуменно переглядывались. Было видно, что им непривычен подобный формат схваток. Ладно бы драка была стенка на стенку, или хотя бы отряд против кучи других отрядов, но полный хаос. Тем более на таком ограниченном пространстве, где нескольким десяткам человек явно было тесновато. Спусковым крючком агрессии послужил витязь, чисто случайно наступивший какому-то летуну на ногу. Аэронавт, судя по скривившейся морде, заработал себе перелом ступни, но это не помешало ему ударить штыком своей винтовки в прикрытое армированной резиной плечевое сочленение кавалериста. Из-под железной скорлупы оружие вернулось окровавленным, и тут начался полный хаос. Господи, только бы без трупов обошлось. Неожиданно ясно и четко проговорил Святослав, широко раскрытыми глазами взирая на побоище. Че творят, это ж ад кромешный. Я сейчас дождь на них наколдую. Огненный, поинтересовался Олег, успокаивающе кладя руку на плечо разволновавшемуся сокоманднику. Ничем другим ты незримый купол, который взаимно защищает зрителей и сражающихся, не прошибешь. Витязи, которых было примерно треть от общего числа, сомкнулись плечом к плечу и бронированным клином пошли топтать всех встречных и поперечных. Их здоровенные дробовики глухо рявкали, подметая впереди себя пространство свинцовым шквалом. Картечь сметала любую преграду на своем пути, и Олег не мог поручиться, что все падающие люди летели на землю одним куском. И хотя каждого из серьезно пострадавших мгновенно накрывало непроницаемой волшебной пеленой, тяжелораненые имели все шансы не дожить до того момента, когда к ним доберутся штатные маги-медики. Перенесшие на ногах первые секунды схватки боевые маги хоть и должны были в теории сражаться каждый сам за себя, мигом объединились против столь явной угрозы. Аэронавты дружно взмыли выше человеческого роста и уронили на головы кавалеристам-артиллеристов, не имеющих ничего против временного перехода в ранг снарядов. Обычные ведьмаки, те, кому надлежало пойти в пехоту, мангустами скакали вокруг витязей, норовя вогнать им палаш под относительно слабо бронированный коленный сустав. Чудом затесавшийся в эту толпу целитель инъекциями ставил на ноги пострадавших относительно легко. Судя по ругани, которую немедленно начинали изрыгать реанимированные, используемый им препарат являлся ближайшим родственником концентрированной серной кислоты. А когда на сын инструктора налетел какой-то ошалевший витязь, он бестрепетно вонзил толстую иглу прямо в одну из щелей забрала. Судя по раздавшемуся из шлема вою, дополнительное бронирование ударостойким стеклом кавалеристу помогло не очень. Хорошего в происходящем было только одно. Готовящиеся покинуть стены училища ведьмочки дружно забились в уголок, невзирая на свою специализацию и имеющиеся между ними симпатии-антипатии, и к ним никто не лез. Во всяком случае, специально. Отлетавшие к ним или на них тела особого вреда собой не наносили. Это какой-то дурдом. Судя по тому, как расширились глаза толстяка, он подобного хаоса, в который каким-то образом переросла тренировочная схватка, тоже не ожидал. Черт, я могу поклясться, что без трупов не обойдется. Баба с возу, кобыле легче. Александр улыбался так жестоко, что Олегу захотелось как следует пнуть его по лицу деревянной ногой. Она ведь у него была пожестче. Вот теперь вы, неженки, видите, какой бывает настоящая драка, после которой счастливчики не досчитываются зубов, а неудачников сваливают в ближайшую канаву. То-то ты у нас щербатым ходишь четвертый месяц, везунчик. Один такой на все училище, пробормотал Олег, глядя на то, как всполошившиеся старшие маги останавливают побоище. Всех, кто еще оставался на ногах, окутал тот же магический щит, который спасал тяжелораненых. Медики высыпали на арену как горох, и из глубин училища каждую секунду прибывали все новые люди в белых халатах, или без них. Во всяком случае, вбежавший в помещение Чернобуров щеголял черным смокингом и изношенной тапочкой. Одной, вторую собиравшийся не иначе как на званый ужин мужчина где-то умудрился посеять. Обильно пересыпанный латинскими медицинскими терминами мат стоял над помещением, словно гул водопада. Никак денег на услуги нормального целителя не накопишь, в отличие от всех остальных ведьмаков, периодически приводящих свой организм в относительный порядок. По сравнению со мной, трубка клестирная, ты полный нищеброд, презрительно посмотрел на инвалида бывший карманник. Олегу оставалось только гадать, где он мог узнать о данном инструменте, если целители предпочитали использовать специальное заклятие, ровно через 5 минут после своего применения расслабляющие все мышцы прямой кишки. Впрочем, в трущобах с квалифицированными магами-медиками наверняка дела обстояли неважно, а люди болели намного чаще. Получается, должны были их и лечить. Кто-то, как-то, чем-то. Верю, кивнул Олег, выискивая взглядом Свиридова. Характерная образная ругань мага-наставника пробивалась даже сквозь царящий на арене мат лекаря и гвалт трибун. Главное, смотри, чтобы на деле не поймали, а то точно руку отрубит. Впрочем, даже если попадешься, не расстраивайся раньше времени. пойдешь тогда ко мне помощником, оставшейся гробкой горшки из-под лежачих больных таскать». Длинный тонкий и режущий уши свист забил собой ответ бывшего карманника. Впрочем, в нем бы запросто мог потеряться пароходный гудок и взрыв авиабомбы. Высоконаучный и практически художественный мат магов лекарей оборвался так, словно его отрезало. Все как по команде развернули головы в сторону источника звука и полюбовались на Свиридова, медленно сползающего по стенке и трясущего окровавленной головой. Тонко голосила блондинистая девица лет 30, одетая в темно-синее облегающее платье с обширным декольте и разрезами на бедрах. Кажется, Олег ее видел где-то в недрах административного корпуса. «Ты оскорбил меня, мерзавец!» Высокий и звонкий голос принадлежал парню, которого Олег с первого взгляда принял было за ведьмака-выпускника, однако в следующий миг понял свою ошибку. Не может быть у практически бесталанного и безденежного пополнения их училища таких массивных золотых перстней на пальцах и громадного креста, вполне подходящего по габаритам для установки на крышу сельской деревеньки. И я, по праву благородного, вызываю тебя на дуэль, здесь и сейчас, устраивает, сосунок. Маг-наставник с некоторым трудом поднялся на ноги. Его злобный оскал и текущая по лицу из множества ссадин кровь придавали Свиридову изрядное сходство с вампиром. Посмотрим, умеешь ли ты отвечать за свои поступки или только и можешь, что бить в спину и, красуясь перед потасканной шлюхой, устраивать вместо нормальных соревнований гладиаторские бои. Ой-ей-ей-ей, как-то совсем по-тихому простонал Стефан, схватившись за голову. Это же Иммануил Трактаров. Меня же строго-настрого предупреждали ему даже на глаза не попадаться. Родственник дык, уточнил Святослав, переводя взгляд с молодого аристократа на толстяка и обратно. Ну, если только совсем дальний-дальний, через какую-нибудь там пятиюродную тетку младшей наложницы правнука Чингисхана, неуверенно пожал плечами сибиряк. Однако он один из трех человек, которые, несмотря на свою работу в училище, не брезгуют бритерством. Его могли нанять недоброжелатели нашей семейки, чтобы устроить слегка замаскированное под дуэль убийство, если бы я оказался хоть на пару лет старше. Совсем уж со сунками он все-таки связываться не будет, необходимый для вращения в кругах высшего общества моральный облик блюдет. Однако наш наставник, похоже, попал в серьезную передрягу. Повскакавшие со своих мест старшие чародеи училища попытались примирить двух волшебников. Однако ничего у них не получилось. Никто из драчунов решать свой конфликт полюбовно не был согласен. Одному хотелось расплаты за обидные слова, сказанные во всеуслышание и перед лицом дамы, другой жаждал возмездия за подлый звуковой удар в спину. Единственное, чего удалось добиться магам-наставникам, это перенести дуэль на окончание схваток ведьмаков, чтобы забияки могли еще раз все обдумать. Шипящий словно кот Свиридов вернулся на свое место, и к нему как-то незаметно присоединился покинувший почти очищенную арену Чернобуров. «Напрасно вы, батенька, так погорячились, напрасно!» Тон бывшего дознавателя, однако, особого возмущения не выражал. Трое с необратимыми повреждениями мозга, не оставляющими шансов на реанимацию, еще парочка в тяжелом состоянии, не уверен, хватит ли моим коллегам мастерства, чтобы их вытянуть, а нанимать высококлассных столичных специалистов не позволяет бюджет. Я бы обязательно направил куда надо документ, добавил к нему личную жалобу, добился бы официального расследования и стал бы молчать в тряпочку, когда сверху придет приказ спустить все дело на тормозах, облил ясно читаемым во взгляде и голосе презрением бывшего дознавателя маг-наставник. Не первый же раз такое, что из-за возомнивших себя венцами творения аристократов гибнут те, кто и жизни-то толком не видел. То в атаку грудью на пулеметы они свой отряд ведут, то из-за своей гордости отпускают живым под одно лишь честное слово врага из благородных, который через пару дней на поля боя устраивает истинную мясорубку, то высокомерно пытаются справиться с монстром, от которого архимагу удрать не зазорно. Сколько я такого уже навидался. «Осторожнее, молодой человек», шикнул на него бывший дознаватель. «Еще немного, и никакой дуэли не будет, потому как я вас раньше арестую». «Нет, не арестуешь», тряхнул головой Свиридов. «Ты гнида изрядная, но все же не совсем пропащая. И понимаешь, что конкретно сейчас я прав. От этого идиота в больших чинах вреда стране, училищу и всем, кто окажется рядом, будет куда больше, чем пользы. А вы чего на меня так зыркаете, охламоны? Подслушиваете? Ну, слушайте, слушайте. Набирайтесь ума-разума, а то, чую, не получится уже после сегодняшнего дальше в ваши бестолковки мозгов-то вбивать. Забью я этого хлыща или он меня угробит, а все равно команде придется к новому наставнику привыкать. Тракторовы известные мастера акустической магии, как бы невзначай заметил Чернобуров. Их род со времен Петра Первого славится своим умением одним только криком взрывать головы врагов. А то я этого на себе не ощутил. Свиридов поковырялся в левом ухе мизинцем и внимательно стал рассматривать свой палец. Под ногтем у него осталась запекшаяся кровь. Ничего, шкуродер, прорвемся. Он дуэлянт, я, воин. Большая магическая сила выходца из боярского рода компенсируется моим опытом, которого молокососу набрать было просто некогда. Вот и посмотрим, кому из нас улыбнется сегодня удача. Ладно, поступай как знаешь, сдался Чернобуров. Но если после сегодняшнего их семейство попробует на тебя как-то надавить или еще вдруг чего, можешь считать, что являюсь твоим адвокатом. Уж поверь, бывшие служащие царской охранки прекрасно знают, как именно надо вертеть дышло закона, чтобы оно указывало туда, куда надо. И полезные отечеству люди не отмахивались в итоге топорами от таежных прокуроров. Ой, какие нежности, я прямо таю, как гимназистка, хлопнувшая стакан водки в компании мужественных офицеров. Свиридова определенно следовало поместить во французскую палату мер и весов, с табличкой «Язва». Эй, толстый, чего сидишь, не видишь разве, вас, обалдуев, на арену вызывают. Уже, охнул Стефан и проворно побежал вниз по трибунам к ожидавшему его противнику. Вроде же должно было быть еще много боев. Целители решили, что на латание еще нескольких десятков человек наших сил может и не хватить. Пожал ему вслед плечами Чернобуров, а новички друг друга не должны слишком уж сильно покалечить. Поэтому, да и еще с учетом грядущей дуэли, программа сегодняшнего вечера слегка изменена. В первых мгновениях схватки молодой Витязь, двигающийся в своем полном доспехе заметно медленнее готовящихся к отправке на фронт собратьев, едва не проиграл. Толстяк неглубоко ему поклонился, распрямился и всадил пулю из невесть как оказавшегося в его руке револьвера прямо в прикрытую забралом стеклянную маску. Разумеется, стандартный магический щит элитного кавалериста был лучше того барахла, которое бесплатно выдавали большинству ведьмаков. Однако по мастерству изготовления рунных пуль Полозьев на голову превосходил не только большинство своих собратьев, но и некоторых магов-наставников. Созданный сибиряком снаряд пронзил защитные чары, как раскаленный метеор, и впился в сталь похожего на чайник шлема. Остатком барабана, который тоже заполнялся отнюдь непростым свинцом, Стефан окончательно добил волшебную защиту соперника. Отшатнувшуюся назад бронированную фигуру, ошеломленно трясущую головой, он сходу ударил всем своим немаленьким весом в грудь, да еще и опустевший револьвер использовал в качестве молотка, перехватив его за чрезмерно удлиненный ствол в левую руку. Правая же теперь сжимала зачарованную шпагу, оставляющую на толстой стали лад немаленькие зарубки. Витязь опрокинулся и полетел навзничь, не выдержав напора обладателя модифицированного тела. Так его, толстый, радостно заорал Свиридов, в азарте стуча кулаком по тому, что подвернулось под руку. Потирающий голову Алексей пересел на соседнее кресло и, судя по шевелящимся губам, страстно желал победы в грядущей дуэли магу-бритеру. «С меня шашлык, если ты из него сейчас отбивную сделаешь». Однако моральная поддержка Стефану не очень-то и помогла. Свалившийся на спину, но еще не побежденный Витязь доказал, что его рано списывать со счетов. Панцири конечности кавалериста окутали электрические разряды. Для хозяина доспехов рукотворная молния, похоже, была полностью безвредна. Но не для тех, кто вступал с ним в близкий контакт, а поскольку толстяк всем своим весом прижимал противника к земле, роли поменялись очень быстро. Только не обладающий сверхпрочной защитой сибиряк решил не дергаться, когда к его подбородку приставили кончик палаша. «Эх!» – разочарованно произнес Свиридов, увидев, как Полозьев сдается. «Одна у меня была надежда на то, что кому-то из вас Витязя завалить удастся. И та сейчас издохла в жутких корчах. Ладно, охламоны, можете особо не геройствовать. Тяните ручки кверху сразу же, как вас потреплют немного. Позора столько же, но хоть форму свою не сильно порвете». Вызванный на арену следом Александр так и поступил, сдавшись сразу же после того, как опустошил барабан револьвера. Его противник, не получивший даже царапины на латах, оказался расстроен столь быстрым окончанием схватки. Да и свист с трибун явно показывал настроение зрителей. Однако бывшему карманнику на публику было плевать с высокой колокольни. Святослав, в отличие от него, старался выложиться на полную, причем именно как боевой маг, пускай и начинающий. Имеющий солидный талант по части управления погодой деревенский самородок попытался затянуть всю арену туманом, в котором он мог бы долго играть с противником в прятки. Увы, создать достаточно плотную пелену у выходца из малых грибов просто не получилось. Вот если бы арена оказалась побольше раз в пять, тогда исход боя мог сложиться и по-другому. А так зажатому в угол ведьмаку осталось только дождаться, пока у него из руки выбьют палаш, и сдаться. «Ты, главное, сразу ручки кверху не тяни, инвалид», — напутствовал Свиридов спускающегося вниз Олега. «Отстреляйся для начала хотя бы как наш ворюга. Он бы попрыгать еще мог, ибо верток, зараза, как собачья блоха, но тебе столь быстрая капитуляция вполне простительна». «Угу». Медленно и осторожно спускающемуся вниз по ступеням юноше не слишком хотелось проигрывать. К тому же такая победа могла послужить достаточным поводом, чтобы оставить его на некоторое дополнительное время проживать в нормальных апартаментах. И у него был план, не слишком хороший, но дающий некоторые шансы на успех. А потому Олег подчеркнуто аккуратно и неторопливо шагал, давая во всех подробностях разглядеть свою хромоту зрителям и соперникам. Закрывающую глаз повязку они в любом случае мимо своего внимания уже не пропустили. «Я постараюсь держаться достойно». У Олега имелся в рукаве козырь, даже три. Один висел на поясе и назывался пороховницей. Входящая в штатное обмундирование большинства ведьмаков, эта штука была на три четверти заполнена высококачественной алхимической смесью, детонирующей куда лучше обычной взрывчатки. Конечно, граната получалась дороговатой и опасной, однако за смерть противника во время официальной схватки в училище слишком серьезно не наказывали. К тому же броня Витязя по идее должна выдерживать и не такое. Второй козырной картой одноглазого юноши являлась нечувствительность к боли, свойственная всем целителям. Из-за отсутствия на его форме положенных знаков, которые просто не успели туда нанести, данный факт мог стать для кавалериста неприятным сюрпризом. Ну а третьим и последним джокером, способным принести ему победу, были находящиеся внутри револьвера пули, зачарованные охотником-сибиряком. Стефан достаточно охотно поделился их запасом с товарищем. Ни один человек не может быть талантлив везде и во всем, однако существование такой вещи, как кооперация усилий, помогает во многом нивелировать людям данный недостаток. Двигавшийся медленнее, чем обычно, и усиленно припадающий на деревянную ногу парень дождался начала схватки и тут же резко разорвал дистанцию, на всей возможной скорости пятясь к дальнему концу арены. Его противник, не ожидавший подобной прыти от инвалида, едва-едва успел вытащить свой палаш. Монструозными дробовиками кавалеристы пользоваться все же опасались, не желая потом оказаться крайними за чужие увечья или смерть. Витязь явно не ждал особых неожиданностей от покалеченного противника, но от ударившейся у ног пороховницы все же отпрыгнул, рефлекторно. Да только его тяжелые доспехи не дали ему достаточно удалиться от опасного предмета прежде, чем в алхимический порох вонзилась раскаленная зачарованная пуля. Взрыв пошатнул его, но не опрокинул. Это сделали пули, который Олег всадил в колено своего противника. Магический щит полностью разрядился, пытаясь погасить надавившую по всей его поверхности ударную волну. Зачарованный свинец составлял в толстой стали настоящие борозды, и примерно каждый второй выстрел не отскакивал от брони, а проникал внутрь. Судя по пробившемуся сквозь забрало воплю, надеваемая под латы подстежка также не помогла. Оставалось только догадываться, что испытывает спрятанный внутри прочной оболочки человек, когда в его ноге засел разворотивший кости раскаленный кусок металла и нет возможности даже дотронуться до пострадавшего места. «Похоже, я выиграл», — заявил Олег ошеломленным рефери, доставая из ножен палаш. Пока он не получил ни царапины и сильно надеялся, что выкладывать последний козырь в виде нечувствительности к боли не придется. Свалившийся на землю Витязь априори превосходил его в фехтовании, возможно, даже в раненом виде. Ведь должны были кавалеристы, подобно остальным ведьмакам, проходить экстремальные тренировки на выносливость и способность преодолевать боль. Однако в схватке, как и в карточной игре, удачный блеф частенько составляет половину успеха. «Нет, если хотите, могу вокруг него еще попрыгать и по шлему до полной отключки постучать». Но надо ли, трибуны взорвались таким градом оваций, что Олег ощутил себя стоящей на подмостках примадонной, и нельзя сказать, что это чувство ему совсем не понравилось. Похоже, вопрос о продлении жизни в относительно комфортных апартаментах можно было считать уже решенным. Если их такой успех не подвигнет и дальше премировать перспективного кадета, то добиться большего искалеченному юноше все равно не получится. Переживший бурю аплодисментов инвалид занял свое место на трибуне, напоследок удостоившись дружеского хлопка, в том числе и от наставника. «Да, парень, а ты вовсе не так безнадежен, как казалось», – качнул головой Свиридов, спускаясь на арену. Там, фигурально выражаясь, уже рыл землю копытом его соперник. «Так держать, одноглазый, будешь хорошо стараться, и про твое увечье все быстро забудут. А там и денежки на целителя высших рангов накопишь, ведь удача и золото любит победителей». Старшие маги, выполняющие роль судей, удостоверились, что дуэлянты не желают примирения, усилили отделяющие зрителей от схватки щит, развели магов по разным углам и шустро смылись подальше. И у них имелись на то все основания, так как драка после исчезновения последнего рефери началась моментально. Толстая как дерево молния вылетела из посоха Свиридова, но на полпути столкнулась с волной дрожащего маревом воздуха. Перстни на пальцах бритера светились и вибрировали, а вместе с ними вибрировало, казалось, само пространство. Воплощенная электрическая смерть раздробилась на множество отдельных полыхающих искрами ручейков, ударила в пол, в стенки барьера, устремилась к крыше и обрушилась обратно на своего создателя. Вал, состоящий вперемешку из небольших молний и уплотненного до видимого состояния воздуха, ударил в фигуру чародея и смел ее, проломив возникшую в самый последний момент защиту штатного артефактного щита. Похоже, поединки настоящих магов сильно напоминают фехтование японских самураев с их деревянно-бумажными доспехами, подумал Олег, машинально привставая со своего места и пытаясь разглядеть, осталось ли что-нибудь от его наставника. В 75% все решается первым ударом. У кого он получился лучше, тот и победил.